«Хорошо Ивану спится». Спальник начал шевелиться. Вот зерно с себя стряхнул и на спящего взглянул. Вот тихонько вниз слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хватит перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. «Наш Иван то всякий знает, от тебя отец скрывает ни бриллиант, ни серебро, жароптицево перо». «Жароптицево? Проклятый! И он смел? Такой богатый? Ну, Ивашка, ну, злодей, не минуешь ты плетей». «Да и то ли еще он знает, то ли еще злодей скрывает. Он и самую жар-птицу во твою, отец, светлицу, если б вздумал приказать, похваляется достать». И доносчик из тряпицы достает перо жар-птицы, к кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и любовался, гладил бороду, смеялся. «Ай да спальник, молодец! Положу перо в ларец, пусть лежит себе пока. Ей, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали звать Ивана. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, напрямик царя спросил. «А по что меня будил?» «Эх ты, пакостник, молчать! Ой, ты мне должен отвечать! В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жар-птицу в перо?» Тут Иван махнул рукой, говорит царю. «Постой, я тебе шапки вроде не дал, как же ты там провидал?» «Отвечай же, запорю!» «Я тебе правду говорю, нет пера! Да и откуда мне достать такое чудо?» Царь с кровати вдруг вскочил и ларец с пером открыл. «Это что, а?» Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. «Ах, обманщик! Ах, ворюга! Ну, теперь попался, брат?» «Ой, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану!» Царь немножко помолчал, усмехнулся и сказал. «Ну, для первого случая я вину тебе прощаю. Так что видишь я каков. Но сказать без задних слов, я слыхал, что ты жар-птицу в нашу царскую светлицу похваляешься достать. Ну, смотришь, не отпирайся и достать ее старайся». Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил. О пере не запираюсь, а о птице, как ты хочешь, ты напраслину ведешь». «Ах ты, лапоть! Но смотри, если ты недели в три не доставишь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой, где-нибудь, хоть под водой, посажу тебя я на кол, вон холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. «Ох, беда, конек, пропал! Царь велит достать жар-птицу в государеву светлицу. Что мне делать, горбунок?» «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушал ты меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел перо жар-птицы. Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто, надо, царь, мне два корыта белоярого пшена да заморского вина. Довели поторопиться. Завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Вот Иван к царю идет. Царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, надо дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорогу собирался, взял корыто и пшено, и заморское вино. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток. Едут целую седмицу, напоследок в день восьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: «Видишь, Ваня, ту поляну? Вот сюда-то до зарницы прилетают жары птицы. Из ручья воды испить, тут и будем их ловить. Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, под другое сядь корыто. До восхода, слышь, зарницы, прилетят сюда жар-птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар, я в тот час к тебе явлюся». Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдень наступает. Жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птиц из-под корыта. Чудо птички! Страх красивый, только слишком уж крикливый. Будто там у них базар или, бог спаси, пожар. Тут Иван, кряхтя с надсады, вылез кое-как из засады, к пшену с вином подполз. Хвать одну из птиц за хвост. Ой, конечек-горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птиц-то поймал. Горбунок тот час явился. Ай, хозяин, отличился. Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок повесь на шею. Птицы разом разбежались, наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что? Достал ли ты жар-птицу? Разумеется, достал. Где же она? Постой немножко. Прикажи сперва окошко поплотнее затворить. Тут дворяне подбежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. Ну-ка, бабушка, пошел! Свет такой тут вдруг разлился, царь скорее рукой закрылся и кричит на весь базар: «Ах ты, батюшки, пожар! Эй, пожарных созывайте! Заливайте, заливайте!» «Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар! Видишь, знатную потеху я привез тебе, государь!» «Вот люблю дружка Ванюшу! Взвеселил мою ты душу! И на радости такой! Будь же царский стременной!» Это видя, хитрый спальник, прежний конюший начальник, говорит себе под нос: «Нет, постой, молокосос! Не всегда тебе случится так удачно отличиться. Я тебе снова подведу, мой дружочек, под беду!»